Уведет дорога вдаль, и не будет более жаль чувств, что скрылись за спиной, да во мгле ночной. Строфы нот, терзавших грудь, потерявшихся средь туч, из которых зим кропят дожди. Веди меня, мой верный путь, туда, где скрыта твоя суть, за новый дальний горизонт, сплавляя жар и лед. Веди меня, не покидай, и мне не нужен на ты рай. Я тот, кто зрит в твои глаза, другим мне стать нельзя. Наслаждение и боль сброшу с плеч, найду покой, и рассеется туман, ветреный обман. В очи погляжу заре средь бескрайности полей, словно в недра сердца своего. Веди меня, мой верный путь, туда, где скрыта твоя суть, за новый дальний горизонт, сплавляя жар и лед. Веди меня, не покидай, и мне не нужен на ты рай. Я тот, кто зрит в твои глаза, другим мне стать нельзя. Блеск луны в воде речной не поймать никак рукой. Этот мир бескрайний зал из кривых зеркал. Есть одна лишь только суть, среди них увидеть путь, тот единый, данный нам судьбой. Веди меня, мой верный путь, пускай спадет с глаз тьма и муть, за новый дальний горизонт, сплавляя жар и лед. Веди меня, не покидай, и мне не нужен на ты рай. Я тот, кто зрит в твои глаза, другим мне стать нельзя.